Глава 19. Первое, что я увидел за дверью, было до странности знакомым на вид. Перед нами стояли две грязные, всклокоченные фигуры. Одной из них был я сам. Вся противоположная стена была сделана из полированного металла, вполне сошедшего бы за зеркало. Физиономия у моего отражения представляла собой грязевую маску с краснеющими на ней царапинами. Сквозь порванные куртку и брюки просвечивали локти и колени. Да, пожалуй, я выглядел похуже, чем Мел. Сам он не стал любоваться своим отражением, а просто махнул рукой куда-то направо в сторону ряда дверей. «Как это не противно, — сказал он, — придется пройти через это, чтобы нас пустили к обеду. Лучше уж не откладывать. Иди в соседнюю». Он закрыл за собой дверь. Поколебавшись немного, я зашел в соседнюю и оказался в маленькой камере, без окон и мебели. В противоположной стене была другая дверь. Справа от меня две рукоятки и небольшой люк. Интересно, и что я теперь должен делать? Дверь передо мной не открывалась. Так что я, подумав, повернул одну рукоятку. Прежде чем я успел пошевелиться, со всех сторон на меня обрушились струи обжигающе горячей воды. От неожиданности я ойкнул и повернул ручку в прежнее положение. Вода стихла. Значит, это душ. Если не считать кранов, он не слишком отличался от душа на Кухулине. Люк под кранами служил для того, чтобы убирать туда грязную одежду и получать чистую. Я вывернул карманы. Записная книжка Уолтера Гамильтона отсырела, но была рассчитана на работу в любую погоду. И если уж штуковина Пэдди Эндертона перенесла ночь в воде и снежной каши на дне моей лодки, она наверняка должна была работать. Я положил оба этих предмета на полку под самым потолком и разделся догола. 3 минуты спустя, умывшись и обсохнув под струями теплого воздуха, я почувствовал, что вполне созрел для того, чтобы лечь на пол и заснуть. Еще я готов был плакать, чего не делал с 9-летнего возраста. От этого меня удерживала только боязнь того, что задавака Мел Фьюри будет надо мной потешаться. В конце концов я открыл люк и сунул туда свою грязную одежду. Она исчезла, и еще минуту я маялся от нетерпения, пока из люка не выкатился пакет с чистой. Одежда была такого же светло-серого цвета, что и у Мела Фьюри. И по чистой случайности она вполне подходила мне по размеру, если не считать брюк, которые оказались коротковаты. Правда, ботинок там не было. Мои старые, мокрые, исчезли вместе с одеждой, так что мне пришлось настроиться на ходьбу босиком. Я снял с полки записную книжку и калькулятор и поискал тщетно расческу. В конце концов, пришлось пригладить волосы рукой. Пока я занимался этим, дверь передо мной отворилась. Я вышел. То, что я увидел, заставило меня пережить одну из самых странных минут в моей жизни, когда в голову ударяют одновременно не одна, но 18 мыслей сразу, так что и не поймешь, которая из них была первой. Я увидел ожидавшего меня Мела Фьюри, чистого и одетого в новую одежду. Кстати, он тоже был босиком.